все в одинаковой позе, настолько близко, что почти касались подбородком один другого. Представляя нечто единое, мы, видимо, тоже походили на какое-то странное животное. Одной рукой мы держались за длинное копье, которое несли горизонтально, и которым я регулировал направление как веслом. На оружии не должно было быть никаких блестящих деталей. Двигаться разрешалось только медленно, коротким шагом и ни одного движения в сторону. Участники охоты назвали этот способ охотничьего выслеживания зверя фигурной охотой. Я и Шикари такую фигуру всегда выдерживали, хуже было со стрелком. Когда у него в таком согнутом положении начинала болеть спина, он выпрямлялся, и фигурная охота завершалась. Если же удавалось сохранить положение, мы всегда приближались к животному и обманывали даже таких чутких, как жирафы и буболы. Случалось, что именно у буболов любопытство брало верх, и один из них оказывался прямо перед нами. Остановится, посмотрит, ударит передней ногой. Если мы свою роль исполняли хорошо, он подходил еще ближе. Нашу фигуру животное принимало, вероятнее всего, за очень странного носорога, буйвола или за какое-то незнакомое животное. Конечно, ветер должен был дуть в нашу сторону, в противном случае даже на большом расстоянии становилось ясно, кто скрывается за такой фигурой. Когда животное оказывалось на нужном расстоянии, я давал команду, и стрелок действовал копьем. В необозримой кустарниковой саванне выслеживание животных, как правило, было самой интересной частью охоты в Африке. Полное напряжение, ожидание, догадок, расчетов. Это был экзамен на знание животных, их привычек и умение читать следы. Антилопы в районах Белого и Верхнего Нила ходят на водопой поздно ночью или рано утром в заросшую камышом прибрежную полосу реки и мелкие русла рек, где нет крокодилов. После водопоя животные задерживаются вблизи воды и съедают немного сухой жесткой травы. Затем они уходят дальше на пастбище, в полдень отдыхают и спят где-нибудь в тени. Поэтому мы выходили на охоту ранним утром, еще на рассвете. Отыскивали тропки животных и самих животных, если они оказывались на водопое. Ни с чем не сравнимое удовольствие идти или ехать ясным холодным утром, когда перед восходом солнца пропитавшаяся росой сухая растительность наполняла воздух запахами, когда пробуждались птицы и на деревьях звучали голоса горлиц и голубей, черноклювых и красноклювых птиц-носорогов, в камышах куковала большая сенегальская кукушка, а в зарослях приятным голосом напевал пурпурный саркопут с карминным брюшком и в черном бархатном фраке. Над камышами и рекой кружились пары орлов, радостным приятным криком они как бы приветствовали пробудившийся день. Мы шли осторожно, без разговоров, по следам выбранного животного. Где-то вспугнули стадо павианов. Их самцы размерами и серой длинной шерстью напоминают медвежат. Они рассматривали нас до тех пор, пока кто-то из них не влез на высокое дерево и не залаял. Эти встречи с павианами на охоте я не любил. Они появляются целыми стадами, лаем и общим бегством сообщают животным об опасности, увлекая их всех за собой. Как нарочно, иногда такое бегущее стадо очень долго оставалось перед нами, предупреждая других животных о нашем присутствии, так что часто приходилось менять направление. Еще одними паникерами бывали многочисленные страусы со своим безрассудно быстрым бегом, жирафы и зебры. Их мы не отлавливали. Только в Восточной Африке мы иногда использовали этих животных в качестве приманки для львов. Выслеживание в лесосаванне не только интересно, но и важно. От него зависит, будет ли охота удачной или безуспешной. Главное – выбор надежных специалистов. Искусством выслеживания можно овладеть только с помощью книги природы. На мягкой земле находить следы копыт и ступней, определять по ним и по мету крупных и мелких животных довольно легко. Сложнее всего выслеживать на сухой, твердой и каменистой почве или в глубоком песке, а еще труднее найти в такой местности старые следы. Тут прежде всего необходим опыт. Об этом можно написать целый труд. Надо учитывать погоду, ветер, туман, дождь, движение насекомых, глубину оставленного следа, характер и скорость движения животного, шаг, рысь, галоп, как ставят ногу отдельные виды животных. Обращать внимание на растения вокруг следа, разбросанную пережеванную пищу, листья ли это, трава или веточки, на многочисленные, неприметные на первый взгляд,